по телефону, а это особенно, нужно говорить кратко, краткими предложениями. Стараться выразить свою мысль в более краткой форме. Поверьте мне, если будет что-то непонятно, вам зададут вопрос. Но если вы будете постоянно что-то объяснять и пояснять, это производит впечатление некого оправдывания перед аудиторией. Снижается доверие. Во времени выступления тоже очень важно. Время выступления планируйте меньше, чем отведенный регламент. Всегда возникнет какие-то сложные ситуации, какие-то тонкости. Очень сложно в волнении свести концы с концами, вложиться в то время, которое вы говорите. А если еще на конференции вообще предыдущий оратор говорил дольше, чем нужно, и общий регламент вас поджимает, это неприятная ситуация. Лучше, если вы закончите раньше. Поверьте, аудитория будет вам очень благодарна. Она скорее может пойти на кофе-брейк и попить кофе, чем если вы затягиваете выступление. Тогда наоборот, все очень переживают, что как это так, этот человек посмел давить на мое собственное внутреннее расписание, внутреннее пространство. Это вызывает обиду и, соответственно, снижает эмоциональный фон. А мы уже говорили, что это очень неэффективно. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, уделяйте время, регламенту времени меньше, чем оно отводится на конференции. Понятный язык. Конечно, все, что вы говорите, должно быть понятно аудитории. Выясните уровень вашей аудитории. Если вы его не знаете, говорите максимально понятно. Умные термины вводите только в том случае, если они необходимы и без них не обойтись. Обязательно оговорите, что это значит. И последний пункт – будьте интерактивны. Очень сложно слушать постоянно лекцию. Вы меня постоянно слушаете, я не могу вас о чем-то спросить. Наверное, если у вас появилась усталость, я вас понимаю. Почему? Потому что интерактивность – это самый эффективный способ привлечения внимания. Используйте какие-то упражнения. Заставляйте аудиторию посмеяться. Пусть вопросы будут риторическими. Самое главное, что человек, что наладилось вот это взаимоотношение, у него что-то спросили, и тогда он проснется, очнется от своих мыслей, сосредоточится на вашем выступлении. В этот момент вам будет проще донести свое мнение и вложить его в голову окружающих. Репетиция. Действительно отличная вещь, действительно не надо пренебрегать репетицией. Помните, вы уже прописали 5 вариантов разных сочинений про свою речь? Отлично, теперь проговорите их и уже без бумажки. Посмотрите, какие слова вам сложно выговаривать. Посмотрите, что вы можете вспомнить, а что уже забыли. Посмотрите, как вы себя чувствуете и как ведете. Попробуйте ваше выступление на ощупь языка. Точно так же попробуйте, как ведет себя ваша презентация, я имею в виду электронная, наглядная PowerPoint, и как вы рисуете на доске. Если это ответственное мероприятие, возьмите доску и нарисуйте все, что вы рисуете еще раз, и проговорите. Поверьте мне, это очень-очень важно. Вы будете чувствовать себя гораздо уверенней. И самое главное, вы проговорили это в одиночку, теперь найдите аудиторию. И проговорите это на публику, неважно, кому вы будете рассказывать, домашним или на работе. Подойдите к человеку и скажите: мне очень важно твое мнение. И он будет вас внимательно слушать все ваше многочасовое выступление. Вот основные рецепты успеха. Пользуйтесь ими в сложных и простых ситуациях, в публичных выступлениях или на презентациях в рабочей группе. Тогда успех вашей презентации будет достигнут. Мы провели с вами эффективную презентацию, эффективное деловое выступление. После этого оставили открытым пространство. С нами хотят общаться дальше. И мы договариваемся о встрече, о деловом беседе. Деловая беседа, она отличается от публичного выступления тем, что публично вы стоите один против многих. В деловой беседе чаще всего 2, 3, 4 человека. Вы можете поговорить и обсудить. Форма общения не монолог, а диалог. Вы постоянно обмениваетесь информацией. Ваш эмоциональный фон более общий, Присутствует так называемая групповая динамика. Вы взаимодействуете и обмениваетесь полями ваших эмоций более тесно, чем при публичном выступлении. Суть деловой беседы несколько иная. Чаще всего ее результат – это достижение определенных договоренностей, выяснение дальнейшего пути развития или определение конкретных шагов в этом развитии и в общем взаимодействии. Начать деловую беседу нужно точно так же – создание эмоционального фона. И скажу, что в данном случае при создании эмоционального фона деловой беседы особо важное значение имеет именно контакт глазами. И именно внимание, проявление внимания к собеседнику на самом раннем этапе вашего общения. Помните, ваша репутация нисколько не пострадает, если вы проявите это внимание, проявите некое участие, будете говорить добрые слова, комплименты. Помните, комплименты должны быть конкретными, если вы будете проявлять участие в вашем собеседнике. Наоборот, это вызовет доверие. Ваша открытость будет отблагодарена ответной открытостью. Вам будет проще понять вашего собеседника и прояснить его стратегии и тактики. Следующий этап деловой беседы – это создание единого информационного поля. Честно говоря, очень плохо, если деловую беседу мы начинаем сразу с того, что говорим: вот я, вот у меня такая точка зрения, вот я то-то, то-то и хотел сказать, и я хочу, чтобы вы тоже то-то, то-то и то-то. Поверьте мне, неэффективно. Вы еще не договорились о терминах. Человек может вообще решить, что он пришел сюда совсем с другим. Вот это и нужно прояснить свои цели, прояснить цели вашего собеседника, прояснить его информационное поле, то есть что он уже знает, что он хотел бы принести сюда, какие цели он преследует, прояснить свои цели, свое понимание, свою точку зрения на результат деловой беседы. Очень важно заранее договориться о регламенте, сколько у вас есть времени. Если вы говорите, если человек спешит, он будет нервничать, если вы говорите много и долго. Если, напротив, вы торопитесь, но прекратите беседу сразу же, на середине, а ваш собеседник хотел еще донести какую-то часть информации до вас, это обидит его, поверьте, очень сильно, он расхочет с вами общаться дальше. Вам будет сложно наладить такие же хорошие отношения, как были до этого быстрого перебивания. Помните об установке эгоцентризма. Если вы перебиваете человека, он чувствует себя ненужным и брошенным. Не допускайте этого. Поэтому регламент очень важен. Дальше ответственность. Кто берет на себя ответственность в этой беседе? Кто инициатор этой беседы? Кто будет принимать ответственное решение? Как распределяется ответственность между вами? Кому важен результат этого решения? Это важно обговорить в самом начале, потому что потом будет сложно выстраивать дискуссию и выстраивать свое предложение, не прояснив это. Поверьте мне, очень часто это остается невыясненным и мешает договориться, приводит к конфликтам, которых на самом деле нет. Цели отдельно выделены. Цели нужно обязательно проговорить. Во-первых, нужно очень четко уяснить их для себя, сформулировать по пунктам, прописать, выразить их на бумаге и прийти с этим навстречу, потом проговорив их и открыв своему собеседнику, выяснив цели собеседника. С этого тоже важно начинать, потому что, может быть, цели у вас совершенно разные. Он решил просто посмотреть и просто пощупать, а вы пришли подписать контракт. Будьте осторожны и будьте внимательны. Вы должны объединить себя информационным полем, единым информационным пространством. Только в этом случае возможно максимально полное достижение обоюдного результата. То есть стратегия win-win. Опять же, если вы чувствуете жесткость в ваших отношениях, если вы нацелены на стратегию завоевателя, тем более Вы должны выяснить слабые стороны вашего соперника. Вы должны понять, на что он нацелен, чтобы правильно защититься и правильно нападать. Следующим этапом вашей деловой беседы – это нормальные естественные взаимодействия. Прояснение ситуации и видение обоих партнеров. Здесь я хочу сказать еще об одном очень важной вещи. Дело в том, что наша точка зрения, я на самом деле об этом уже упоминала, когнитивная картина мира, наше понимание мира, все наши установки, все знания, все, что у нас находится в голове, являются очень четкой структурой. Было бы смешно, если бы это так не являлось. Все дело в том, что нам это необходимо для того, чтобы просто выполнять, чтобы отвечать принципам естественного отбора, чтобы быть сильнее той ситуации, которая находится вокруг нас. Но если что-то пытается сместить эту когнитивную картину мира, возникает внутреннее сопротивление. Ведь если человек был радостен и счастлив со своей картиной мира, то почему и он должен это менять? Если его состояние устойчиво, то значит его картина мира приносит ему успех и устойчивость. Зачем ее менять? Поэтому если вы захотите уже на этом этапе применять процесс убеждения, то есть применять инструменты убеждения, особенно давление эмоциональное или информационное, или голосовое, давить на собеседника, это вызовет очень большое внутреннее сопротивление. Человек начнет сопротивляться даже тому, что ему очень поможет и сделает его максимально счастливым, довольным, удовлетворенным, поможет достичь его же результата. Мы удивляемся, почему так происходит. Как раз поэтому мы наткнулись на внутреннее сопротивление к изменению картины мира. Что делать? Вначале максимально прояснить эту картину для себя. Сделать так, чтобы то, что вы предлагаете своему собеседнику, не было бы смещением этой картины, а было бы усилением и углублением ее. На самом деле очень часто дело просто в терминах и дело просто в постановке вопроса. Поэтому очень часто одно и то же можно выразить разными словами и сказав это на языке вашего собеседника, вы достигнете большего, чем говоря на своем собственном языке своих понятий, языке своей картины мира. Поэтому на этапе прояснения ситуации обязательное внимание и большее внимание уделите прояснению видения партнера. Это скажет о вас как об эффективном коммуникаторе. И только в этом случае вы будете держать ситуацию в своих руках. Потому что владеет ситуацией не тот, кто говорит, а тот, кто слушает, тот, кто знает другого. Следующим этапом переговоров и деловой беседы вообще является прояснение скрытых факторов. Это очень важно. То, что на поверхности, то, что вам рассказали, то, что вам решили открыть, это не всегда все, что нужно обсудить. К этому этапу нужно обязательно подробно готовиться. Нужно составить список заранее структурированных вопросов, которые прояснят все элементы позиции, а не только те, которые решил открыть для вас ваш собеседник. Согласитесь, он, конечно, рассказал вам о всех сильных сторонах своей идеи, позиции своего бизнес-результата. Теперь вам интересно узнать все стороны, и слабые в том числе. Есть инструменты структурированного интервью. Но по большому счету, коротко говоря, вам просто нужно детально задавать много разных вопросов. Детальных вопросов. Смотреть, какие вопросы неудобны собеседнику. Налаживать эмоциональный фон и продолжать спрашивать об этом. Поверьте мне, это многое прояснит для вас. Точно так же, если вы чувствуете, что ваш собеседник испытывает какое-то сомнение, испытывает какое внутреннее возражение, обязательно на этом этапе проявите это. Так и скажите, объективация, что вы чувствуете. Мне кажется, что вы чувствуете раздражение. Давайте поговорим об этом. Почему вы чувствуете раздражение? Это очень важно. Именно для того, чтобы внутреннего сопротивления к вашим словам, к презентации вашего идеи не возникло. И точно так же, если вы чувствуете свои сомнения, свои возражения, не бойтесь о них говорить. Ваш собеседник подсознательно уже почувствовал их. Но если вы их не проявите, он может отнести их, во-первых, на свой счет, конечно. Он может подумать, что они гораздо сильнее, чем есть на самом деле. Он может начать давить на вас, потому что испугается этого сопротивления. Это может помешать вам. Доверие уменьшится. Поэтому, пожалуйста, очень важно проявлять свои сомнения, свои возражения, не бояться это делать. Вы не выглядите глупее, задавая вопросы. Вы выглядите глупее, когда вы, не разобравшись, устанавливаете договоренности. Следующий этап – создание единого подхода к решению задачи. Очень важна последовательность этих трех этапов. В начале обсуждения, в начале прояснения ситуации, прояснение, что общего и в чем разница между вами, вашими позициями. Потом прояснение уже внутреннего, скрытого фактора. И только потом создание единого подхода, подхода к объединению. На этом этапе очень распространенная ошибка, это как раз уход в стратегию компромисса. Вроде бы у вас была уже стратегия объединения, вы слушали партнера, вы понимали его точку зрения, но здесь вы остаетесь в той же плоскости, в плоскости своих мыслей. Или вы начинаете погружаться в плоскость мысли и понимания собеседника. Опять же, плоская позиция. Как та бритва, которая очень острая, но очень хрупкая. Очень важно найти третью плоскость, которая заключает в себе и ту, и другую систему. Это, конечно, очень удобно делать в деловых играх. Потренировавшись на конкретных упрощенных ситуациях, вам проще делать это в реальности. Почему? Потому что, конечно, отстраненная ситуация кажется проще, потому что она менее ответственна. На работе, погружаясь в ответственность, погружаясь в зависимость от ситуации, очень сложно встать над ней, найти третью плоскость, третью ответственность. Но это действительно очень важно при принятии общего решения. Поверьте мне, самые интересные бизнес-решения, самые эффектные удачи были достигнуты именно тогда, когда находилась третья плоскость решения двух сторон. И последний этап – подтверждение договоренностей. Это очень важно, потому что вы нашли общее решение, вы преодолели все сопротивления, вы эффективно нашли общую вселенную своего результата, но встреча может так закончиться ничем. Почему? Потому что ваше решение не запротоколировано и не подтверждено конкретными документами. Это может касаться процесса продаж. Когда человек уже готов купить, но чек не выписан, и он может уйти из магазина. Это касается и этапов переговоров, когда говорится: да, но все очень замечательно и хорошо, спасибо, спасибо,